Руководить операцией был уполномочен полковник Нидерман, который с караваном из 20 грузовых автомобилей выехал из Хамамета в Доус в ночь на 9 марта, а в Доусе закупил у местных жителей несколько десятков верблюдов, нагрузил караван и отправился в пустыню. Через 2 дня караван вернулся. Солдаты сели в ожидавшие их машины и уехали. Как рассказывают здешние жители, недалеко от Доуза они попали в западню, устроенную англичанами, и в бою, длившемся несколько часов, все сопровождавшие груз погибли. В Доузе живут люди, которые все эти события действительно помнят. Немцам было продано 50 верблюдов, солдаты на них погрузили ящики. Что было в ящиках, никто не имел понятия. Говорят, это была самая выгодная сделка, какую они когда-либо совершали. Суриц в темноте улыбнулся и легонько сжал руку Винтера. «Вот этот клад вы теперь ищете, мсье доктор». Мы пока пытаемся установить, для кого, вернее, пытаемся это разгадать. Работа над этим идет на полных оборотах. В Германии существует несколько организаций, из рядов которых могли бы возникнуть наследники Роммеля. Нам удалось установить, что Юсуф Захра, владелец отеля, выходец из Доуза, родился там в 1943 году. Ему было 14 лет. Как вы думаете, вспомнил он когда-нибудь о караване полковника Нидермана? Ну, этого я не знаю. Конечно, конечно. А что думаете? Вероятно, да. И я так считаю. Возможно, он вспомнил о нем, когда работал в Германии. Он там прожил целых 6 лет. Чтобы найти клад, требуются соответствующие знания, техническое оборудование, достаточно сильное желание. А кроме того, нужно было какое-то прикрытие. И не стала ваша экспедиция. Ваши поиски ни у кого подозрений не возбуждают. Доктор Тиссо, как вы полагали, стал рычагом, чтобы воздействовать на вас, побуждать к активности. Поиск не должен затянуться, потому что нельзя долгое время скрывать отсутствие доктора Тиссо. Следовательно, дело не в недостатке терпения. У них просто нет возможности ждать долго. Тиссо со дна на день начнет разыскивать семья, да и вы не сумеете до бесконечности изображать внеплановую разведку. Все это похитители хорошо сознают, потому и оказывают на вас такое давление. Вам неизвестно хотя бы приблизительное направление движения каравана? Нет, только то, что вернулся он через 2 дня. Это означает день похода до тайника, день обратно. Но может быть только полдня пути, потому что нужно было время на оборудование тайника. Кроме того, груз мог быть разделен на несколько частей. Наконец, мы можем столкнуться с очередным отвлекающим маневром. Те, кто грузил ящики на миноносцы, верили, что в них золото. Разве не могло то же самое быть и с караваном? вы полагаете, что